Я знала, что нет общей, беспристрастной правды. Правда во мне, и она, может быть, совсем не беспристрастна, а жутко пристрастна. Но именно это чувство справедливой пристрастности и позволяло мне находить ложь в себе и в других. Я поняла, что наступает время, когда чужую жизнь становится так же жалко, как свою. Это чувство называлось любовь, и, в общем, оно было ужасно. Но вся эта крымская эпопея закончилась благополучно. В конце концов, я ушла от пенсионеров, меня не обворовали на вокзале, я не отстала от поезда, в пути продавали прохладительные напитки, а по приезде я позвонила тебе, и, сломя голову с безумными глазами, я неслась через город, чтобы очутиться в твоих объятиях, по которым давно и крепко скучала. Да, любовь выручает тебя всегда, спасает и поднимает, и заставляет видеть то, на что в обычном состоянии ты бы и не обратил внимания. Как-то спеша на свидание и находясь по этой причине в приподнятом состоянии, я наткнулась на старушку, которая пыталась вести свой незамысловатый бизнес у дома архитекторов. Старушка разложила на газете вещи для продажи. Старушка была ветхая, газета желтая. На ней лежали с десяток потрепанных брошюрок, шурупы, новые и использованные в облупленной жестяной баночке из-под леденцов, два куска мыла, советского еще производства, и набор открыток с видами Крыма. Именно эти открытки и задержали, зацепили меня. Я взглянула на старушку. Это было опустившееся, не вполне сознававшее себя существо. Простоволосое, в халате с оторванными пуговицами, с блуждающим взглядом полупустых глаз. Жалость пополам с ужасом взяла меня. Тут же я увидела ее и его, молодых, длинноногих, на фоне черноморского прибоя, в закатных красно-золотых лучах. И было странно, что его уже нет несколько месяцев, иначе бы он ни за что не разрешил ей продавать шурупы. Пригодятся в хозяйстве. А она доживает на грошовую пенсию. И что ей какие-то шурупы? Теперь она готова продавать самое дорогое, что у нее осталось. Воспоминания о том времени, когда никакой призрак старости и вдали не маячил. А в это же самое время в Крыму волны бежали одна за другой, и те, кто стояли у моря, думали, что этим волнам не будет конца. Но и моря высыхают, превращаются в пустыни, и горы рушатся, сходят на нет леса, погибают империи. И все же, глядя на полубезумную жалкую старушку, я упорно верила, что любовь, моя, например, не уходит в никуда. Ведь не во времени дело и не в пространстве.